Осознание ценностей может только обогатить человека. Фактически, это внутреннее обогащение частично составляет смысл его жизни, как мы уже видели в наших рассуждениях о ценностях отношения. Таким образом, любовь неизбежно обогащает того, кто любит. А раз это так, то не может существовать такого явления, как неразделенная, несчастная любовь. В самом этом термине содержится внутреннее противоречие. Либо вы действительно любите, и в этом случае вы должны чувствовать себя обогащенным, независимо от того, разделяют вашу любовь или нет. Или же вы не любите по-настоящему. Не стремитесь проникнуть в сущность другого человека, а скорее полностью игнорируете эту сущность и ищете в нем только физическую привлекательность или какую-то психологическую черту характера, словом, те качества, которые он имеет и которыми вы могли бы обладать. В такой ситуации ваши чувства вполне могут оказаться безответными, но тогда это означает, что и вы не любите. Мы все должны постоянно помнить следующее. Увлечение ослепляет нас. Настоящая любовь дает нам возможность видеть. Любовь открывает нам глаза на духовную сущность другого человека, на действительную природу его неповторимости, скрытые в нем потенциальные ценности. Любовь позволяет нам ощутить личность другого человека как целый уникальный мир и тем самым приводит к расширению нашего собственного мира. В то время как она таким образом обогащает и вознаграждает нас, она также приносит несомненную пользу другому человеку, ведя его к тем потенциальным ценностям, которые можно увидеть и предугадать только в любви. Любовь помогает любимому стать таким, каким его видит любящий, потому что тот, кого любит, всегда стремится стать достойным того, кто его любит, стараясь все больше и больше соответствовать представлениям о себе, сложившимся у того, кто его любит. И тем самым он становится все более и более похожим на тот образ, каким его замышлял и хотел видеть Бог. Поэтому если даже безответная любовь обогащает нас и приносит нам счастье, то разделенная любовь явно обладает созидательной силой. При взаимной любви, в которой каждый хочет быть достойным своего партнера, стать таким, каким его видит партнер, происходит такой удивительный и взаимообогащающий процесс, при котором каждый из партнеров превосходит другого и таким образом возвышает его. Мы показали, что неразделенная или несчастная любовь — это терминологическое противоречие. С психологической точки зрения это выражение проникнуто жалостью к самому себе. В вопросах взаимоотношения полов особенно очевидно, что гедонистическая точка зрения не оправдывается. Как и зрители в театре, актеры, действующие в жизни, обычно находят, что трагедии — это более глубокие переживания, чем комедии. Даже когда наши переживания в любви оказываются несчастными, мы не только обогащаемся, но и получаем более глубокое ощущение жизни. Такие переживания приводят к внутреннему росту и личностной зрелости. Конечно, внутреннее обогащение, которое испытывает человек в любви, может сопровождаться напряжением. Невротики боятся этих напряжений и избегают всего, что может привести к ним. Потому что те, кто хоть раз прошел через это неприятное испытание, стремятся не повторить его. Поэтому выражение «неразделенная любовь» — это выражение не только жалости к самому себе, но также и извращенного смакования несчастья. Почти мазохистским образом мысли человека в безумном порочном круге вьются и вьются вокруг его несчастья. Он впадает в несчастье прошлого с тем, чтобы избежать возможного счастья в будущем. Вместо того, чтобы продолжать поиски до тех пор, пока не найдет того, что нужно, он отказывается от дальнейших поисков. Вместо того, чтобы продолжать широко открытыми глазами смотреть на те блага, которые любовь может дать, он надевает светозащитные очки. Как зачарованный, он фиксируется безотрывно на своем несчастном опыте, потому что предпочитает не испытывать еще такого же. Такого человека надо перевоспитывать. Он должен научиться быть готовым к восприятию множества возможностей, которые могут встретиться на его пути. Потому что, по теории вероятности, в жизни каждого среднего человека на каждые 9 несчастливых любовных историй будет приходиться только одна счастливая. Он должен просто ждать именно эту счастливую и не ставить преград на ее пути, используя несчастье как предлог для полного отказа от счастья. Психотерапевтическое лечение так называемой неразделенной любви должно поэтому состоять, с одной стороны, в раскрытии этого стремления к бегству, и с другой — в объяснении миссионерской предназначенности не только жизни в целом, но и любовной жизни в частности. Даже любовь, на которую отвечают взаимностью, не всегда свободна от несчастья. Среди всего прочего существуют муки ревности. Ревность — это один из аспектов эротического материализма, о котором мы говорили. В его основе лежит отношение к объекту любви как к своей собственности. Ревнивый человек относится к другому, которого он якобы любит, так, как будто этот человек его собственность. Он низводит его до предмета потребления. Он хочет иметь его только для себя, тем самым доказывая, что он думает о нем только в терминах владения. В настоящей любви нет места ревности. Она — ревность. Исключается просто по определению, так как настоящая любовь предполагает взаимное ощущение и признание неповторимости и своеобразия партнеров. Соперничество, которого так опасается ревнивый любовник, допускает возможность замены его соперником, предполагает, что любовь может быть перенесена на другого. Но это невозможно в настоящей любви, потому что любимого нельзя сравнить ни с кем другим. Существует еще один хорошо известный тип ревности — ревность к прошлому партнера, к своим предшественникам. Людям, зараженным такого рода ревностью, всегда хотелось бы быть первыми. Гораздо больше скромности и достоинства проявляют те, кто довольствуется тем, что они последние. Но в другом смысле это небольшая скромность, а скорее более требовательное отношение, поскольку такой любовник, хотя и не озабочен приоритетом в отношении всех своих предшественников, тем не менее рассматривает свою любовь как доказательство своего суверенного положения. Все, кто подвержен любому из этих видов ревности, упускают тот основной факт, что каждый человек не сравним ни с кем другим по своей внутренней сущности. Сравнивать себя с кем-либо другим значит проявлять несправедливость либо по отношению к себе, либо по отношению к другому, кому вы ревнуете. Это также верно и в отношении не только любовной жизни, потому что у каждого человека свой старт в жизни. Но тот, у кого этот старт был более трудным, может большего достичь при прочих равных условиях. Поскольку, однако, все аспекты ситуации, навязанные судьбой, никогда не могут быть оценены, просто не существует ни критерия, ни стандарта для сравнения достижений. Там, где связь не достигает уровня настоящей любви, где человека не любят так, что его неповторимость является частью этих отношений, вообще нет никакого места для ревности, потому что в этом случае отношения любви на самом деле просто отсутствуют. Ревность, следовательно, это глупость в любом случае, так как она появляется либо слишком рано, либо слишком поздно. Либо она неоправдана, потому что партнер сохраняет верность, либо она обоснована, потому что партнер в самом деле неверен, изменяет. В последнем случае ревность, конечно, бессмысленна, поскольку данное конкретное партнерство уже более не существует. Можно добавить, что с тактической точки зрения ревность — это опасная эмоция. Ревнивый человек порождает то, чего он опасается — исчезновение любви. Сомнение в себе из-за предыдущих неудач приводит сомневающегося к еще большим неудачам. Так же, как доверие не только появляется из внутренней силы, но и приводит к еще большей силе. Ревнивый человек, сомневаясь в своей возможности удержать своего партнера, может действительно потерять его, может действительно толкнуть партнера в объятия другого, принуждая к неверности, потому что он усомнился в его верности. Конечно, верность — это одна из задач любви, но это всегда задача только для того, кто любит, и никогда не может быть требованием, направленным на партнера. Поставленная в виде требования, она будет в конце концов восприниматься как вызов. Это вызовет протест у партнера, который рано или поздно приведет его к неверности. Доверие к другому компенсирует недостаток уверенности в себе, так же, как и доверие к себе. Так что, в общем, это доверие окажется оправданным. Недоверие же дает почву для взаимной подозрительности. Так что, в конце концов, недоверие также окажется оправданным. На доверие партнер всегда должен отвечать честностью. Но точно так же, как доверие следует диалектическому закону, так и честность может оказаться такой же парадоксальной. Можно лгать, пользуясь правдой, и говорить правду, приправленную ложью. Даже делать что-либо вполне правдивым с помощью лжи. Иллюстрацией этого может служить пример, хорошо знакомый каждому врачу. Допустим, мы измеряем давление у пациента, и оно оказывается слегка повышенным. Пациент спрашивает, какое у него давление. Но если мы скажем ему правду, он встревожится так, что давление у него повысится еще. Если, однако, мы не скажем ему правду, а назовем более низкую цифру, чем есть на самом деле, мы подбодрим его, и его кровяное давление постепенно снизится, так что наша ложь обернется правдой. На протяжении всей жизни вообще, и особенно в любовной жизни, фанатическая приверженность к правде любой ценой оборачивается подобным парадоксом. Рассмотрим следующий пример. Пациентка спросила у врача совета, признаться или нет мужу в безобидной, в общем-то, да и к тому же неудавшейся попытке изменить ему. Врач придерживался того мнения, что ей не стоит упоминать об этом. Во-первых, он знал, что женщина хотела признаться в своей якобы неверности только из невротических побуждений, затевая свою интрижку лишь для того, чтобы спровоцировать мужа, испытать его. Во-вторых, объективно, к то есть только по существу дела, если не обращать внимания на мотивацию и происхождение этой ситуации, врач считал, что, говоря правду, пациентка будет только обманывать своего мужа, поскольку ее признание ввело бы его в заблуждение. Он подумал бы, что за этим признанием стоит нечто большее, чем то, в чем она пытается признаться, так как иначе она не чувствовала бы потребности вообще признаваться в чем бы то ни было. Женщина не последовала совету своего врача, и результатом явился развод, в котором ни юридически, ни по-человечески не было необходимости. Давайте теперь перейдем от проблемы подозреваемой неверности к проблеме неверности, имеющей место. Здесь мы сразу же сталкиваемся с двойным стандартом морали. Супружеская неверность мужчины и женщины обычно осуждается совершенно по-разному. Женщину обычно осуждают за супружескую измену гораздо более строже, чем мужчину. Возможно, несправедливость такой двойной морали только кажущаяся, потому что с психологической точки зрения отношение полов в сексуальной жизни существенно различается. Аллерс, например, подчеркнул это различие в следующей формуле. Мужчина отдается любви, женщина отдается в любви. И, наконец, мы не должны недооценивать социальную причину этого двойного морального стандарта. Если у женщины, у которой были любовные интриги с несколькими мужчинами, рождается ребенок, она никогда не может знать наверняка, кто отец ее ребенка. В то время как муж, который изменяет своей жене, может быть совершенно уверен в своем отцовстве, если супруга остается ему верна. Обсуждение вопросов неверности партнеров может привести к многочисленным и самым различным выводам. Разнообразие возможных отношений к неверности делает ее основательным поводом для актуализации ценности отношений. Один человек отомстит за боль, причиненную ему расторжением брака. Другой простит и примирится. Третий попытается заново завоевать этого партнера, отвоевать его себе.